Глава восьмая. Выныриваю из дремы на очередной кочке и встряхиваю головой, чтобы прогнать сон. Все равно при такой езде отдохнуть не получится. А вот у Сейдж, сидящей слева от меня, похоже, с этим нет никаких проблем. Девушка спит, откинув голову на подголовник и слегка приоткрыв рот. Поворачиваю голову и смотрю в широкое зеркало заднего вида. Курт, сидящий за рулем, сосредоточился на дороге. Зак направил задумчивый взгляд в боковое стекло. Поворачиваюсь к Нейту. Он находится справа, при этом не касаясь меня, и неотрывно смотрит на свои руки. На кончиках пальцев танцуют яркие светлые искорки. «Нейт», — тихо зову я. Он тут же поворачивается, несколько раз моргает, фокусируя на мне взгляд. Мини-молнии мгновенно исчезают, будто их вовсе не было. «Да?» «Ты в порядке?» — спрашиваю, слегка склонив голову. Нейт пожимает плечами, опуская голову. Замечая, что Зак наблюдает за нами в окно заднего вида. «Никак к этому не привыкну», — отвечает Нейт. «Прошло еще слишком мало времени», — замечаю негромко, а потом признаюсь. «Я тоже долго не могла привыкнуть к своей способности». Ведь вся моя жизнь прошла без нее. Нейт, понимающе кивает. Из присутствующих здесь только он может представить, каково мне было тогда. И только я могу поставить себя на его место. «Разберемся», — уверенно кивает он и кривовато ухмыляется, глядя на меня. Улыбаюсь в ответ и перевожу внимание на Курта, который почему-то снижает скорость. Улыбка медленно сползает с моего лица, когда я замечаю, куда мы приехали. Тяжело сглатываю, чтобы прогнать воспоминания, но ничего не выходит. Перед глазами мелькают сцены смерти Робина, Кейлин и Джейдена. Мы вернулись к тоннелю. Из него когда-то начал выезжать поезд, но по какой-то причине остановился. Смотрю на насыпь. Если мы переедем через нее, то окажемся именно там, где и произошли трагические события. Понимаю, что не имею ни малейшего желания приближаться к этому месту. Я ведь не знаю, похоронили ли остальные Робина, Кейлина, Джейдена или сожгли их тела. Киллиан просто унес меня от места событий. Дальнейшее я помню весьма смутно. Но мне еще горше от того, что сейчас Киллиана тоже нет в живых. Чтобы просто быть рядом, тем самым оказывая мне молчаливую поддержку. «Как вы перебрались на эту сторону в прошлый раз?» – спрашивает Нейт. «Без проблем?» Тяжело сглатываю. «Пусть кто-нибудь другой ответит на этот вопрос. Краем глаза в зеркале заднего вида замечаю, что Курт чересчур внимательно наблюдает за моей реакцией, но упрямо сжимаю зубы». «Это... тот самый тоннель, Нейт», — наконец отвечает Курт. Пару секунд Нейт непонимающе хмурится, затем на его лице мелькает понимание, после чего он хмурится еще сильнее. Встречаемся взглядами, вижу в его глазах тревогу. «Порядок?» — спрашивает он негромко. «Да», — отвечаю твердо, но на самом деле не чувствую никакой уверенности. Нейт еще пару секунд вглядывается в мои глаза, потом отворачивается к Курту. «Машина преодолела препятствие без проблем?» — снова спрашивает он. «Да», — отвечает парень и тут же добавляет. «Но сейчас нам не стоит перебираться на ту сторону». Хмурюсь, внутренне подбираясь, смотрю в окно, ожидая увидеть опасность, но все на удивление тихо. Что же тогда Курт имел в виду, когда сказал, что нам не стоит ехать туда? «Почему?» — сонным голосом спрашивает Сейдж. Коротко смотрю на нее. Девушка потирает ладонью заспанные глаза. «У нас почти закончился бензин», — сообщает Курт. «Хватит максимум на то, чтобы перебраться, и то не факт. Можно не тратить на это время». На целую минуту в салоне автомобиля повисает напряженная тишина. В принципе, ничего удивительного, это рано или поздно должно было случиться. По пути мы проверяли несколько заправок, но каждая из них оказалась пустой. Я не следила за уровнем топлива, но не думала, что оно закончится так скоро. «Что будем делать?» Нарушаю тишину, переводя внимание с Курта на Нейта. «Очевидно, что нам предстоит отправиться в пешее путешествие». Нейт небрежно пожимает плечами, словно нам не придется на своих двоих преодолеть сотни километров до муравейника. «Собираем все полезное и отправляемся в путь». Нейт первым покидает автомобиль, направляясь к багажнику. «Беру рюкзак, проверяю запас еды, складываю в другой патроны и несколько пистолетов. Проверяю, чтобы мое оружие было заряжено. Последний выбираюсь из машины». Курт помогает Сейдж зафиксировать раненую руку, забирает у нее винтовку, вешает на свое плечо, а девушке передает пистолет. Замечаю печаль, отразившуюся на ее лице, и отвожу глаза. Отдаю сумку с оружием Заку, который молча принимает ее. Нейт показывается из-за машины с еще парой рюкзаков. Один взваливает себе на спину, второй передает Курту. «Все собрали?» – спрашивает он. Получив утвердительный ответ, Нейт кивает и говорит. «До муравейника путь не близкий, поэтому я предлагаю немного свернуть с маршрута». «Куда?» – хмуро спрашивает Зак. Нейт смотрит почему-то на меня, отчего я недоуменно приподнимаю брови. «Помнишь?» – говорит он, обращаясь ко мне. «Когда еще в муравейнике я рассказывал тебе про сообщество Уайта, то упомянул о том, что есть и другие». Меня передергивает, когда я слышу имя того, кого мне пришлось убить собственными руками, чтобы избежать изнасилования. Потираю лоб, силясь вспомнить, о чем говорил Нейт. «Ты про тот случай, когда я попала в лапы Дага и Доминика?» — уточняю я. «Вспоминать об этих двоих у меня тоже нет никакого желания». «Да», — подтверждает Нейт, — «я именно про тот случай». Припоминаю, но смутно. «И ты не вдавался в подробности?» Нейт кивает. «В общем, если мне не изменяет память, то одно из таких сообществ совсем недалеко к югу отсюда. Если мы отправимся сейчас, то через 2 дня доберемся». «А если ты ошибаешься?» спрашивает Зак. Голос парня на удивление спокоен. То ли он справился со своим гневом, то ли весьма успешно делает вид. «Надеюсь на первое». «Было бы проще, будь у нас карта», — так же спокойно произносит Нейт. «Но раз ее нет, придется довериться моей памяти». При упоминании карты у меня сразу же мелькают воспоминания о той, которую мне дал Ларс. Она осталась в новом свете. Надеюсь, Грант уничтожил ее, ведь в случае, если до карты доберутся военные, нам не сдобровать. По нашему следу могут пустить ищеек. Не успеваю поделиться своими переживаниями с остальными. Нейт разворачивается и шагает в сторону насыпи. Все остальные уже отходят, а я все стою на месте. Не хочу идти туда. Воспоминания еще слишком свежи. Нейт забирается на насыпь и оборачивается. «Лав, ты идешь?» Беру себя в руки и решительно шагаю к нему. Даже обгоняю Курта и Сейдж, равняюсь с Заком и забираюсь наверх насыпи. Там, как я и предполагала, впервые оказавшись здесь, расположено то, что осталось от широкополосного шоссе, по которому когда-то давно неслось множество машин. Сейчас дорога больше напоминает молодой лес. Стараюсь не смотреть на поезд, рядом с которым погиб Джейден. Не свожу внимания с горизонта. Сколько нам вообще предстоит пройти? И сколько опасностей мы встретим на своем пути. «Идем». Нейт привлекает мое внимание, обходит меня и шагает по бывшему шоссе. На секунду зависаю. Нам не придется переходить через насыпь. Облегченно выдыхаю, в последний раз смотрю в сторону Хамви и догоняю Нейта. «Расскажи об этом сообществе, пожалуйста», — прошу я. «Ты был там? Кто там живет? Такие же, как Уайт? Или хуже, что...» Нейт смеется и перебивает. «Осади лошадей. Да, я был там пару раз. Просто подходил с другой стороны, вот и не уверен в правильности направления. Жители поселения определенно нормальные, не такие, как Уайт, и ничего общего с ним не имеют. В их сообществе есть женщины, которые имеют равные с мужчинами права, их никто не притесняет, если тебя это волнует. Алистер вполне адекватный лидер. Правда, управлять ему приходится совершенно крошечным сообществом, Там всего человек 20-25. Больше узнаешь, когда мы окажемся там». «Хорошо», — соглашаюсь я. Дальше шагаем молча, задумавшись каждый о своем. Только Курт и Сейдж о чем-то тихо переговариваются. Зак выглядит угрюмо, но я к нему не лезу. Если ему нужно больше времени, оно у него есть. Подавляю зевок, прикрыв рот тыльной стороной ладони, и встряхиваю головой. Веткой, сорванной с ближайшего куста, отмахиваюсь от назойливой мышкары. Несмотря на усталость, продолжаю шагать, продираясь сквозь заросли. Ноги горят от напряжения, кожа зудит от пота и укусов насекомых, усталость каждую секунду грозится одержать надо мной вверх, настроение ниже плинтуса. Но я молчу, мне не хуже, чем остальным, мы в одинаковых условиях. Второй день целеустремленно направляемся в общину, которой, возможно, уже нет. И это не мое предположение. Зака. Но когда парень произнес это вслух, Нейт лишь покачал головой и сказал, что это маловероятно. Вдаваться в подробности он не стал. «Ты вообще уверен, что мы на правильном пути?» — спрашивает Сейдж, которая гораздо раздражительнее всех остальных. У девушки болит рука, а под повязкой все чешется. Об этом она сообщает нам примерно раз в час. Стараюсь абстрагироваться от ее разговоров, как только она открывает рот. Раздражительность, направленная на Сейдж, никак не поднимет моего настроения. Я понимаю, что ей сейчас не сладко. Только Нейт и Курт выглядят гораздо бодрее и веселее остальных. То ли просто притворяются, чтобы поддержать боевой дух, то ли им и правда наплевать на условия. Я склоняюсь ко второму варианту. Они привыкли выживать при любых обстоятельствах. «Конечно, уверен», — спокойным тоном отвечает Нейт. «Нам осталось совсем немного». Как он вообще ориентируется на местности, остается загадкой для меня, но я помалкиваю. Не хочу своими вопросами терзать душу Сейдж еще больше. «Там какое-то движение», — сообщает Курт и останавливается. Торможу и смотрю в указанном направлении. Вижу только деревья. Несколько минут остаемся на месте, так никого не увидев и не услышав. «Похоже, там никого нет», — говорит Нейт и добавляет. «Идем дальше». «Я видел», — твердо говорит Курт, но Нейт перебивает. «Значит, в том месте будем вести себя осторожнее. Смотри в оба. Не хватало еще нарваться на засаду психов». От этих слов внутренности холодеют. Стараюсь взять свою внимательность под контроль, но усталость сильнее. Шагаем дальше, вглядываясь в окружающий лес. Не вижу и не слышу ничего, кроме движения и шелеста листьев на ветру. Все тихо, удивительно тихо. «Птицы!» — произношу я, останавливаясь. В этот момент кто-то орет. «Не двигаться, а то сдохнете!» Вопреки предупреждению, чисто инстинктивно выхватываю пистолет, резко разворачиваюсь, направляя оружие в сторону голоса. Сердце колотится, но я уверена, моя рука не дрогнет. Изумленно моргаю, увидев щуплого паренька лет 16. Тот удивленно пялится в ответ. «Я же сказал, не двигаться!» Недовольно произносит он, направляя на меня ружье. «Ты еще кто?» Спрашиваю я, глядя только на него и не скрывая изумления. Борюсь с желанием осмотреться. Такой молодой парень просто не может быть здесь один. А следовательно... «Опусти оружие, девочка!» — слышу холодный голос позади. «Ты на мушке!» Парень довольно ухмыляется, что совершенно ему не идет, и кивает, вероятно, приказывая послушаться. Испускаю тяжелый вздох и за неимением выбора опускаю руку, но не выпускаю из нее пистолет. Оборачиваюсь, чтобы посмотреть на обладателя второго голоса, но там никого нет. Замечаю, что Зак поднял руки, готовый защищаться, но ладонь Нейта, лежащая на его плече, о многом мне говорит. Вопросительно смотрю на него. Нейт улыбается в ответ. С чего ему улыбаться? «Мы ищем Алистера», — громко говорит Нейт. Секунду царит тишина, затем прямо передо мной приземляется высокий мужчина, который спрыгнул с дерева. Незнакомец сверлит меня недобрым взглядом. «Брось оружие», — приказывает обладатель холодного голоса. Сейчас, ага. Едва не закатываю глаза. Демонстративно засовываю пистолет в кобуру, не сводя при этом глаз с мужчины. Удивительно, но я не чувствую ни капли страха. «Пусть парень тоже уберет ружье», — требую я. Незнакомец моргает, явно не ожидая такой дерзости. «Спускайтесь», — приказывает он. Через секунду тут и там на землю спрыгивают еще четверо. Все при оружии. Главный кивает, глядя мне за спину. Ненадолго поворачиваясь в ту сторону, замечая, как парень с неохотой опускает ружье. Затем незнакомец встает ко мне полубоком и смотрит на Нейта. «Зачем вам Алистер?» — спрашивает он. «У меня к нему кое-какое дело», — спокойно говорит Нейт, слегка пожав плечами и убрав при этом ладонь с плеча Зака. Тот сразу же делает шаг в сторону, скорее всего, чтобы избежать новых прикосновений. Нейт снова сделал это, на время лишил Зака способности. «Что за дело?» — не сдается мужчина. «И как вы вообще узнали об этом месте?» «Я Нейт из Муравейника». Замечаю просветление в глазах незнакомца, когда тот кивает. «Сочувствую», — произносит он, слегка склонив голову. «До нас дошли слухи о том, что у вас произошло». На это Нейт просто кивает, но не сдается. «Так мы можем поговорить с Алистером?» «Конечно», — уже более миролюбиво отвечает мужчина. «Идем, мы проводим вас. Меня, кстати, зовут Стивен». Наблюдаю, как люди Стивена убирают оружие. Затем шагаем за ним, словно только что ничего не произошло, навстречу с Алистером, который, надеюсь, нам поможет. Потому что иначе я не вижу никакого смысла туда идти.